«Помоги мне, Гюнильф», — просила Кристин. Она побледнела до самых губ. «Я не знаю, в чем моя вина». «Так скажи, да будет воля твоя», — ответил священник тихо. «А Божья воля в том, ты знаешь, чтобы сердце твое открылось его любви. Ты должна вновь полюбить его всеми силами души». Кристин внезапно повернулась к деверю. «Ты не знаешь, как я любила Эрлинда, а детей, сестра моя, всякая иная любовь, не более как отражение небес в лужах на грязной дороге. Если ты туда погрузишься, ты испачкаешься. Но если ты всегда будешь помнить, что это лишь отражение света из иного мира, то будешь радоваться его красе и не станешь разрушать ее, поднимая ту муть, что на дне. Да, но ведь ты священник, Гюнильф, ты обещал самому Богу, что станешь избегать этих трудностей. И ты тоже, Кристин, когда ты обещала оставить дьявола и его деяния. Дело сатаны — это то, что начинается сладким наслаждением, окончается тем, что два человека становятся подобны змее и жабе, жалящим друг друга. Это познала Ева. Она хотела дать своему мужу и потомкам то, чем Бог владел, а не принесла им ничего, ничего, кроме изгнания и кровавой вины и смерти, которая вошла в мир, когда брат убил брата на том первом крошечном поле, где терн и репейник росли на кучах камней вокруг маленьких расчищенных делянок. «Да, да, но ты священник», — повторила она снова. «Тебе не нужно каждый день стараться прийти к согласию с другим о том...» Тут она разрыдалась. «О том, чтобы быть терпеливыми!» Священник сказал, улыбнувшись. «Об этом тело и душа в несогласии у каждого, кто рожден от женщины. На то и установлено венчание и свадебная служба, чтобы мужчине и женщине была помощь, чтобы могли они жить, будь то супруги, родители, дети, сожители под одним кровом, как верные и готовые к взаимопомощи товарищи на пути к обители мира». Кристин тихо сказала: «Мне кажется, должно быть легче бодрствовать и молиться за тех, кто объят мирским сном, чем биться со своими собственными грехами». «Это так», — сказал священник резко. «Но не думаешь ли ты, Кристин, что жил на свете хоть один человек, получивший посвящение, которому не пришлось бы оборонять себя самого от дьявола в то самое время, как он должен был стараться охранять и ягнят своих от волка?» Кристин сказала тихо и смущенно: «А я думала, те, кто общаются со святынями и владеют всеми могучими словами и молитвами». Гюнильф наклонился вперед, поворочил угли на очаге и так и остался сидеть, опершись локтями о колени. «На днях будет ровно 6 лет с тех пор, как мы четверо, Эйлиф, я и 2 шотландских священников, с которыми мы познакомились в Авиньоне, пришли в Рим. Всю дорогу мы шли пешком. Мы прибыли в город перед самым началом Великого Поста. В эту пору народ в южных странах устраивает большие пиры и празднества. Это называется у них карневале. Тогда вино красное и белое льется в тавернах рекой. Народ пляшет ночью на улице, а на открытых местах зажигают огни и костры. В это время в Италии весна. Все луга и сады в цветах, женщины себя ими украшают, бросают розы и фиалки гуляющим по улицам, они сидят у окон, а шелковые ковры и парча спускаются с подоконников, прикрывая камень стен, потому что все дома там каменные, и замки рыцарей, и укрепленные жилища их строятся внутри поселений. В том городе, вероятно, нет ни городового права, ни закона о сохранении мира и порядка, ибо рыцари и их слуги дерутся на улицах так, что кровь течет рекой. Вот один такой замок стоял на той же улице, где мы жили, и рыцари, которые им правил, звали Эрмесом Маловольти. Замок этот затенял всю узкую улицу, на которой стоял наш постоялый двор, и помещение наше было темным и холодным, как темница в какой-нибудь каменной крепости. Часто, когда мы выходили из дому, нам приходилось прижиматься к стене, пока мимо нас проезжал рыцарь с серебряными колокольчиками на одежде и с целым отрядом вооруженных слуг. И навоз, и нечистоты брызгали из-под конских копыт, ибо в этой стране народ просто выбрасывает из дома перед самыми дверями сор и грязь. Улочки там холодные, темные, узкие, как горные ущелья. Они мало похожи на широкие и зеленые улицы наших городов. По этим улочкам во время карнавале устраиваются скачки, пускают скакать на перегонки диких арабских лошадей. Священник немного помолчал, потом опять начал. В доме этого господина Эрмеса жила одна его родственница. Изоттой звали ее, и она вполне могла бы называться самой Изольдой Прекрасной. Кожа и волосы у нее были почти такого же цвета, как мед, но глаза, разумеется, черные. Я не раз видел ее у окна. А за пределами города страна более пустынна, чем самые пустынные нагорья у нас в Норвегии, которых никто не посещает, кроме оленей да волков, и где слышен орлиный клёкот. Все же в горах вокруг города есть и другие поселения и замки, а дальше на зеленых равнинах повсюду видны следы того, что люди жили здесь когда-то. Тут пасутся большие стада овец и белых быков, пастухи, вооруженные длинными копьями, гоняют стада верхом на конях. Эти люди опасны для проезжих, ибо они убивают, грабят и потом бросают трупы в провалы в земле. Но там-то, на этих зеленых равнинах, и расположены церкви для паломников. Магистр Гюнильф помолчал. Быть может, тот край кажется столь несказанно пустынным, потому что к нему примыкает град Рим, который был царицей всего языческого мира и стал невестой Христовой. И стражи покинули город, и Рим среди всего этого праздничного пьяного шума кажется словно покинутой женой. Распутники поселились в замке, где нет хозяина, и они соблазнили жену на кутежи, чтобы она разделяла с ним их вожделение и кровопролитие, и вражду. Но под землей там сокровища дороже всех сокровищ, на которые сияет солнце. Это гробницы святых мучеников, высеченные в скале под землей. Их там столько, что голова кружится, как вспомнишь.